Глава 14. Я все понял. Сентябрь 2027 года. «Шайтан, приведи их!» Старый кивнул подбородком в сторону выхода. Боец без лишних слов выскользнул наружу и через некоторое время завел на склад Светлану и Макса. От обоих тянулись веревки, которые им набросили на шею, словно поводок собакам. У пацана налился приличный синяк под глазом. Видимо, парень пытался защитить мать. Хороший поступок. Смелый. Надеюсь, это мое влияние сработало. По крайней мере, раньше я за ним ничего подобного не замечал. Глупо, конечно, кидаться на вооруженных мужиков, но тем не менее. Старик вытянул из кобуры пистолет и, глядя мне в глаза, приставил ствол к голове девушки. Затем немного подумал и перевел ствол на пацана, продолжая внимательно за мной наблюдать. Вот только реакции он от меня так и не дождался. Зато Светлана тут же бухнулась на колени и принялась просить пощады для сына, предлагая себя в качестве жертвы. Дед коротко кивнул, и шайтан резко натянул поводок. Девушка мгновенно подавилась словами, упала на пол и зашлась в приступе кашля. «Да, Морзе, вот что мне с тобой делать, а?» – задумчиво пробормотал старик. «Как прикажешь повлиять, если тебе даже на близких похую?» «Я вообще не понимаю, за каким хером ты лезешь», – нагло заявил я. «Ты ведь уже нарезал задачу, так в чем смысл мешать ее реализации?» «То есть ты хочешь сказать, что все это в интересах дела?» – обвел руками помещение тот. «Нет, блядь, погулять решил, развеяться», – раздраженно бросил я. «А ты не хами», – добавил ледяных нот в голос он. «А ты хуйню не городи», – продолжил наглеть я. «Я ни разу в жизни не был в этих местах, и артель – лучший способ безопасной разведки. Странно, что ты при всем своем уме этого не понимаешь». «Я вот что не пойму. А ты чего вдруг такой смелый? Шило, возьми двоих. Проверьте все еще раз как следует». «Принял», – отозвался тот, и тройка бойцов мгновенно заняла боевой порядок и двинулась осматривать стеллажи. «Зря время теряешь. Нет здесь больше никого», – криво ухмыльнулся я. Просто я на досуге мозгами пораскинул и кое-что понял. «Интересно», – слегка склонил голову на бок дед. «Ну, давай. Выкладывай. Что ты там такого себе придумал?» «Нужен я тебе. Вся твоя схема по передаче флешки изначально была на меня завязана». «Но ведь не на них», — он кивнул в сторону Макса со Светой. «Да мне срать на них. Я их не знаю», — пожал я плечами. «Они сами за мной увязались». «То есть ты не будешь против, если мои парни с ней побалуются?» И в этот момент я допустил ошибку незначительную, всего лишь на долю секунды сжал зубы. Старый слишком точно угодил в давнюю рану, которая по сей день кровоточила где-то в глубине души. Вряд ли он об этом что-то знал, скорее ударил наугад. Ведь я никогда никому не рассказывал о той части своего прошлого. Ну, во-первых, никому это не нужно. А во-вторых, было все еще больно вспоминать. Я всячески старался удалить то страшное событие из памяти. Даже пытался несколько раз умереть, но... «Ну вот, а говоришь насрать». Мимолетная мимика не ускользнула от острого взгляда старика. «Послушай, я тебе уже все объяснил», — вернулся я к началу разговора. «Если ты в самом деле хочешь, чтобы письмо добралось до адресата, дай мне спокойно делать то, что я умею». «Ты знал, что после вылазки эти ублюдки хотели тебя убрать?» — кивнул тот в сторону трупов. «Зачем им это?» — с полным непониманием ситуации уставился я на старика. «Понятия не имею», — с невинным выражением на лице пожал он плечами. «Может, боялись, что ты разболтаешь о находке. Ну, элементарный грабеж нельзя исключать». «Да что с меня взять-то?» — усмехнулся я и покачал головой. «Я тебе не верю». «Дело твое. Но моя информация верна на 100%. «Хрень какая-то», — почесал я макушку. «Да я их знать не знаю. Только вчера познакомились». «Думай, Морзе, думай. Ты парень умный. Найдешь ответ, а я пока по своим каналам их пробью». «Ты пацана с матерью отпусти», — кивнул я в сторону пленных, где Света прижала к себе сына и пыталась закрыть его своим телом, свернувшись этаким калачиком. «Шеф, чисто все», — отвлек старика от темы, вернувшийся Шило с парнями. «Но кое-что интересное мы нашли». «Мне из тебя что, клещами информацию вытягивать?» — резко отреагировал старик. Там спуск в подвал, за консервным рядом. В общем, лаборатория внизу. Они здесь винт творили». «Хм, это многое объясняет». «Почти ничего», — вклинился в разговор я. «И мне было смысла тащить меня с собой, если боялись, что я узнаю». «Резонно», — согласился старик. «Скорее всего, причина не в этом. Но лаба сильно ускорит процесс понимания. Думаю, что они случайно на нее наткнулись и хотели вывести. А ты, возможно, просто лишние руки. К тому же пришлый, кто за тебя спросит, если вдруг исчезнешь? Ладно, долго базарим, тебе ехать пора». «Мотоцикл в Мичуринске остался. Не подбросишь?» «Обижаешь. Пригнали мы твой драндулет. Даже бак под пробку заправили. Все вещи в коляске, за них тоже не переживай. И учти, Морзе, это было последнее предупреждение. Больше я с тобой нянчиться не стану. Грохну пацана, а бабу твою по кругу пущу». «Может, хоть намекнешь, что там такого важного? За что ты так жопу рвешь?» «Там судьба всего мира, Морзе, ни много ни мало». «Ну, как-то так я и думал», — ухмыльнулся я. «Не удивлюсь, если там вообще пусто». «Нравишься ты мне. Все меньше и меньше», — с кривой ухмылкой произнес старый. «Двигай отсюда, пока у меня настроение не испортилось. Шило, грузите лабу в Урал и шевелитесь». «Ну, ты чего встал? Забирай их и вали. Давай, давай. Время. Тебе еще через весь город пробираться». Старый мгновенно потерял ко мне всяческий интерес и быстрой, уверенной походкой направился на выход, на ходу раздавая команды бойцам. Я подошел к своим и помог освободиться от веревок, после чего мы вместе выбрались на улицу и пошли к мотоциклу. Вопреки моим ожиданиям, завести его люди старого так и не смогли. Они попросту приволокли его на веревке за одним из своих уазов. Я освободил верного друга от пут, установил на место провод, и уже через пару секунд Юпитер мерно молотил двигателем. Свету трясло не по-детски. Глаза зареваны, все никак дыхание выровнять не может. Макс держится куда лучше матери, хотя его проняло не меньше. Вон, как руки колотит. Даже флягу с водой открыть не получается. «Садитесь», — указал я на мотоцикл после того, как бегло осмотрел свои вещи. Как только все уселись на места, я выжал сцепление, врубил первую передачу и плавно тронулся с места. Далеко уезжать не стал. Миновал буквально пару кварталов и заглушил мотоцикл. Несколько раз глубоко вздохнул и силой провел ладонями по лицу. Легче, конечно, не стало, но мысли пришли в относительный порядок. Перекинув ногу, я спустился на землю и молча уставился на своих попутчиков. «Что?» – первая не выдержала Света. «Понравилось?» – кивнул я затылком за спину, намекая на то, что произошло в торговом центре. «В смысле?» – девушка сделала вид, будто не понимает, о чем я. «Блядь, без смысла!» – взорвался я. «Вам какого хуя от меня нужно? Вы еще прицепились, а?» «Но заткнись! Я не хочу выслушивать очередной бред о том, что вам некуда идти и все такое. Ты понимаешь, что рискуешь и собой, и сыном?» «Да». «Пизда!» – рявкнул я. «Объясни мне, дураку, какого хера ты со мной поперлась?» Ответом была тишина. Девушка опустила взгляд и молча смотрела куда-то в сторону. «Вылезай!» – сухо произнес я, а затем прикрикнул. «Вылазь нахуй из коляски и вали отсюда!» «Саш!» «Я сказал, валите оба! Делайте, что хотите! Я не собираюсь отвечать за ваши жизни! Не хочу!» «Но ведь нас убьют!» – тихим голосом произнес Макс. «А мне насрать! Понял? Ты мне никто! И мать твоя мне никто! Валите нахуй!» – я сказал! «Или что?» Внезапно во взгляде Светы мелькнула злость. «Ты думаешь, я с вами весь день тут базарить буду? Не вынуждай применять силу!» «Почему нет? Давай, покажи нам, какой ты крутой!» «Бля!» Я окончательно вышел из себя и обошел мотоцикл, чтобы вышвырнуть Свету из коляски. Схватив девушку за грудки, я подтянул ее на себя. Злость затмила разум, отчего я не обратил внимания на ее нагловатую, вызывающую хмылку. Только когда вместо сопротивления девушка легко подалась навстречу, почувствовал неладное, но было уже поздно. Молниеносная серия ударов в нос, горло и по глазам заставила меня попятиться назад. После чего я запнулся о бордюр и плюхнулся на задницу в заросшую травой клумбу. Вот сейчас я словил реальный шок. Даже злость улетучилась, словно ее и не было. Я проморгался и с удивлением уставился на девушку, такую хрупкую с виду, но явно мастерски владеющую каким-то единоборством. А она совершенно серьезно смотрела на меня, стояла в расслабленной позе, будто не ее руки только что отработали по мне, словно пулемет. «Так», — выдохнул я, затем уселся поудобнее на высокий бордюр. Выудил из внутреннего кармана пачку сигарет, прикурил и еще раз внимательно посмотрел на Свету. «Ну и кто ты такая?» «Никто. Просто мать». «Ладно. Хорошо. Хотите заночевать здесь, пожалуйста? Я не против». С этими словами я глубоко затянулся и откинулся на локти. «Я с места не сдвинусь, пока ты мне не расскажешь всю правду». «Да нет никакой правды. Мы сбежали с тобой из города. Вот и все». Снова завела старую пластинку та. «Нам больше некуда идти. У нас ничего и никого нет». «Ага, это я уже слышал», — кивнул я. «А знаешь, что я думаю?» «Откуда? Я же не экстрасенс». Это был риторический вопрос. «Я не дура, поняла». «Мне кажется, что вы работаете на старого, того деда, что уже дважды удивительным образом, но очень точно нашел нас». «Это смешно. Он едва не убил нас, ты посмотри, они избили Макса». «Но ведь не убили. А тебе бы этого хотелось, правда?» «Ты совсем дура?» «Хватит! Замолчите оба!» – внезапно закричал пацан. «Почему вы все время ругаетесь?» «Потому что твоя мать дура. Она не понимает, как сильно рискует и собой, и тобой, пока вы находитесь рядом со мной». «Но это наш выбор!» «Да, вот только отвечаю за ваши жизни я. А мне оно не нужно. Мне и без вас забот хватает». «Но, Максим, помолчи», — строго осадила сына Светлана. И тот тяжело вздохнул, однако сразу притих. А девушка немигающим взглядом уставилась на меня, намекая на серьезное продолжение беседы. «Мы хотим попасть в Таганрог». «Зачем?» «Там порт. Выход в море». «Я знаю, что там находится. Тебе это зачем?» «Я слышала, что есть плавучее поселение. Там безопасно. Злые не могут до них добраться, потому что плыть приходится и ночью, и днем». «Это все сказки. Но даже если нет, как вы туда попадете?» «Почему сказки? Пристань на реке прекрасно существует. Так почему такого не может быть в море?» «Ты пристань не сравнивай. К ним каждый день со всей округи товары несут. А кто делает это в море? Или ты думаешь, они там одной рыбой кормятся? Хотя какая нахрен разница? Я все равно тебе не верю». «Почему?» – удивленно уставилась на меня та. «Да потому. Ты сама в это веришь? Бред чистой воды. Мы собрались добраться до моря и жить на корабле», — передразнил девушку я. «Чушь!» «Ладно. Хорошо. Я работаю на старого», — выдохнула та, закатив глаза. «Ну и чё? Сложно было?» — ухмыльнулся я и щелчком пальцев отправил окурок в полет. «Не очень», — поморщилась Света. «Все, теперь мы можем ехать? У меня от этого места мурашки». «Нет. Еще рано». Покачал я головой. «Как?» «Что как?» «Как ты попала к нему на работу? И где научилась так драться?» «Да примерно так же, как и ты. Он сам меня нашел и велел помочь тебе выбраться из города. А драться я научилась с детства. Меня отец в школу Винчунь отдал лет в 6 примерно. Я чемпионкой области была по восточным единоборствам». «Допустим. Ладно. И как ты передаешь ему информацию о нашем передвижении?» «Записки под камнями оставляю, когда в туалет хожу». «Я, по-твоему, совсем идиот?» Уже в который раз взорвался я. «Тебе это что, шутки все?» «Да я не понимаю, что ты от меня хочешь». «Правду». «Я сказала тебе правду. Она тебе не понравилась». «И ты решила сказать то, что я хочу услышать?» «Морзе, ты заебал». «Мама!» Возмутился Макс от крепкого словца. «Прости, сынок». Бросила она на пацана мимолетный взгляд. «Поехали отсюда, пожалуйста. Время в самом деле уходит, а я не хочу здесь ночевать». «Ты что, в самом деле готова рисковать своей Макса жизнями ради какого-то мифического места в море?» «Оно существует, я знаю». «Дура». «Перестань меня обзывать». «Господи, за что мне все это?» Я посмотрел в небо, еще раз силой провел ладонями по лицу. «Бога нет», — тихо произнесла Света и опустилась на сиденье в люльке. «Иначе он не допустил бы такого». «Я знаю», — согласно кивнул я и повернул ключ зажигания. Резкий толчок кикстартера, и двигатель мотоцикла послушно затарахтел. Когда смотришь на карту, вроде бы все кажется понятным. Вот здесь направо, там два квартала прямо и налево. Но по факту в незнакомом городе довольно сложно ориентироваться. Даже современные технологии не всегда помогают беспрепятственно добраться из пункта А в пункт Б. Сколько раз я сталкивался с тем, что навигатор заводит в непролазные дебри. Но сейчас я был бы рад и этому, потому как слегка заблудился. Наверное, было не самой лучшей идеей пробираться через город. На карте явственно просматривалась окружная трасса, которая позволяла избавиться от лишних хлопот. Злую шутку сыграла жадность. Я хотел поискать что-нибудь полезное, да и чего греха таить, теплилась надежда, что мне удастся наткнуться на целехонькую ювелирную лавку. Глупости, конечно. Местные добытчики наверняка уже обшарили все закоулки, да и уроды неслабо прореживают витрины. Им ни к чему оставлять для нас то, что способно их убить. Но все же надежда, некий азарт кладоискателя теплился где-то внутри. И вот итог. Мы заблудились в лабиринтах незнакомых улиц. «Вот сейчас направо», – озвучила Света, поглядывая в атлас дорог, и сделала это в самый последний момент. «А вот чуть раньше никак», – буркнул я, уже в который раз разворачивая мотоцикл. «Тебе-то слишком рано, то уже поздно», – возмутилась она. «Потому что нормально нужно предупреждать. На дорогу смотри, там сейчас впереди кольцо будет, тебе нужно на проспект Победы, это третий поворот». Я немного прибавил газу на прямом участке. И вскоре действительно выбрался на круговую развязку. Здесь уже все более или менее понятно. В основном прямая до самого выезда из города. Я еще немного поддал газку, рискуя перегревом двигателя, но время действительно поджимало. С каждым днем солнце садилось все раньше. Может быть, и неплохо было бы, если тот самый мифический корабль существует. Зима не лучшее время для путешествий. А так, ушел в открытое море и переждал спокойно. Минусов, разумеется, тоже хватает. Одна рыбная диета чего стоит. В истории полно прецедентов, когда моряки, ввиду отсутствия овощей, поголовно умирали от цинги. А на морской воде огород не вырастить. Так что не верю я в эти сказки про счастливую, безопасную жизнь. С одной стороны, она может и в самом деле уроды не способны добраться до них. Но с другой, хрен его знает, какие там условия. А то может так статься, что выгоднее на суше – хоть и под ежедневным страхом смерти. Да что смерть? Сколько раз я ходил по самому краю. Прав, старый. Есть надо мной какой-то ангел-хранитель, который постоянно отводит костлявую. Даже в те дни, когда я всячески искал ее, ничего не вышло. А вскоре снова захотелось жить. Даже вот так, словно бродяга, без дома и семьи. Хотя... Я украдкой покосился на девушку. Вроде симпатичная даже. Ее бы переодеть слегка... А то выглядит как бабуля в своем вечном платке и растянутой до состояния мешка кофте. Да и пацан деловой. Взяться как следует за воспитание, выйдет толк. Соображает хорошо, усердный. Опять же, знания впитывает, словно губка. Нет. Нельзя снова привязываться. Не хочу. Пусть все идет своим чередом. Мне и в самом деле проблем хватает. Доберутся со мной до побережья и пусть валят на все четыре стороны – я уже достаточно получил от этой грёбаной жизни. «Блядь, Саша!» — прикрикнула на меня Света. «Ты куда едешь вообще?» «Извини», — задумался. Буркнул я и плавно затормозил. Проскочив очередное кольцо по Воронежскому шоссе, на следующей развилке нужно было взять левее. Пришлось еще раз развернуться, но уже в последний. Дальше прямая дорога выводила нас из Липецка. Впереди Воронеж, и между этими городами нет ни единого островка безопасности. Люди несколько раз пытались обосновать в этом месте поселок, но все тщетно. Слишком сложно сдерживать натиск уродов с двух сторон одновременно. Похоже, жизнь больше не собиралась давать нам поблажки. А значит, придется самостоятельно заботиться ночлегом. Что там впереди? Какие деревни, поселки? Ищи что-нибудь небольшое и желательно, чтобы конечная точка на окраине леса или болота. «Да, сейчас», — внимательно уткнулась в атлас Света. «Если ехать постоянно прямо, то впереди будет поселок Боринское. Проедем его насквозь, и дальше по дороге есть некая Гудовка. Судя по всему, за ней дальше дороги нет». «Замечательно», — кивнул я. «Сколько до нее?» «Не знаю, километров 10, может 20». «Нормальный у тебя разбег», — усмехнулся я. «Да я понятия не имею, как здесь это посчитать». «Ладно, надеюсь, успеем», — бросил я мимолетный взгляд на небо. «Лишь бы движок не перегрелся».